Раз так, сдаюсь и я. Причесываюсь, надеваю туфли, беру сумку. Игорь молча следит за мной. Потом говорит: худенькая ты какая-то. Или ешь плохо? Парк недалеко. Мы идем и говорим о жизни, о делах, о детях, которых сейчас с нами нет. У Игоря старший в пионерлагере, маленькая с женой в Крыму, а мой сын на даче. Возле киоска с мороженым останавливаемся. Игорь пытается купить мне 3 шоколадные трубочки, я сопротивляюсь, мороженщица смеется. Игорь покупает все же 3 трубочки и говорит: на двоих. Идем по молодому парку, грызем свои трубочки, болтаем. Нас обгоняет компания парней, тоже с мороженым. Впереди блестит пруд, окруженный стеной деревьев. Листва их еще по-весеннему свежа. Ветер узорит воду мелкой рябью. Голубые и оранжевые лодки утюжат пруд. «Смотри, лодки!» — загорается Игорь. «Пошли покатаемся!» «Очень, совсем маленькая. День прямо для гребли. Ветер, солнце. Лето!» — подсказываю я. Мы становимся в очередь. Маленькую, но медленную. От воды тянет водорослями, илом, мокрым песком. Над прудом кружат, опускаясь, поднимаясь, 3 белые чайки. Должно быть, прилетают сюда с Московского моря. Они часто кружат здесь и всегда втроем. Почему втроем? От этих мыслей меня отрывает Игорь, хватает за рукав и тащит в сторону. «Идем! Катание отменяется!» Я не понимаю, что с ним, почему у него такой мрачный вид. «Я потерял кошелек! Черт его знает! Должно быть у киоска с мороженым!» «Я предлагаю вернуться, может, кошелек у мороженщицы?» Игорь только машет рукой. Я открываю сумку и говорю: «У меня есть деньги. Давай покатаемся. Смотри, наша очередь подходит». «Какое катание!» — сердится Игорь. «Я уж не говорю о 10 рублях. Конечно, их тоже жалко. Но у меня там были ключи. Идиот! Надо же было сунуть ключи в кошелек. 2 английских замка. Теперь все ломать к черту, а слесарь пьяница. Пока его найдешь, и денег нет». Я отдаю Игорю все, что нахожу в сумке, 12 рублей. Насыпаю ему в ладонь мелочь. Провожаю к автобусу. На остановке Игорь насупленно молчит. Мне становится тягостно с ним. Я думаю, хорошо, что я не вышла за него замуж. Неуместный смех начинает бродить во мне. Я с трудом сдерживаю его. К счастью, подходит автобус. «Пока», — говорю я. «Ты позвони». «Пока», — отвечает Игорь и деловито встряхивает мою руку. «Веселенькая история!» — кричу я ему, когда он стоит на подножке, и машу рукой. «Больше я не могу. Смеюсь вовсю». Игорь смотрит на меня через стекло. «Он что-то говорит?» «Я не слышу». Тогда он пишет пальцем на стекле: «Сюжетик!» И тоже смеется. Я смотрю вслед автобусу и думаю, как славно смеется Игорь. А может, зря я не вышла за него замуж? Может быть, зря. Размышляю я по дороге. Постепенно мысли об Игоре уходят. Появляется одинокая женщина с грустными глазами. Она входит через калитку в парк и бредет с книгой в руках по аллеям в поисках пустой скамейки. Я знаю, что произойдет с ней дальше. Распорядиться ее судьбой я не могу. Я только знаю, что ее ждет. А что ждет меня? На этот вопрос я отвечаю: тебя ждет письменный стол, отличная бумага, ручка, прибавь-ка шагу. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1982 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.